заместителю командира 6-го батальона по диверсионной работе Дмитрию Резутто, приходилось часто бывать на автомобильной трассе Ковель-Брест. Здесь он уже давно присматривался к мосту близ местечка Ратное. Вот это действительно мост, настоящий мастина. Длина его метров 25, не меньше. Концы покоятся на солидных железобетонных опорах. Середину поддерживает еще одна опора, но поуже. Перекинут мост через болотистую пойму узкой, лишь весной широко разливающейся речушки. От настила моста до подмерзших болотных кочек довольно высоко, так как дорога проходит по крутой насыпи. «Если рвануть эту штуковину, – размышлял Дмитрий, – то, пожалуй, фашисты и за месяц не восстановят движение. В объезд придется весь транспорт двигать, или через болото дорогу намащивать, или новый мост строить, а это еще дольше. Эх, только бы рвануть! Интересный бы цирк получился!» Опытный подрывник прекрасно понимал, что разрушить соблазнительный объект не так-то просто. Бетон, железная арматура, толстые балки, нешуточное дело все это поднять в воздух. И все-таки мост под Ратным манил и манил к себе Дмитрия. Однажды, возвращаясь в батальонный лагерь с операцией на железной дороге, Резутто свернул к не дававшему ему покоя мосту и заминировал одну из опор десятком килограммов тола. Детонатор поставил автоматически с замедлителем. Побывав тут в следующий раз, Дмитрий увидел, что мина сработала, но лишь слегка повредила опору. Немцы уже успели заделать трещины свежим цементом. Минер сам себя выругал, пожалев о потраченной без пользы взрывчатке. С тех пор Резутто обходил Ратнинский мост стороной, чтобы глаза не мозолил. Однако в начале зимы пришлось снова о нем вспомнить. После ночной работы минеры сделали привал на маленьком хуторе, километрах в двух от автомобильной дороги. Дмитрий разговорился с хозяевами хаты, в которую зашли. Беседа коснулась и первых дней войны. «Ох, и бомбили в ту пору», — сказал хуторянин. «Не нас, конечно, а все по мосту герман целил. Сколько бомб в болото понакидал. Какие не разорвались, до сих пор вверх хвостами торчат. Одна здоровенная, что твоя тёлка». Партизан всегда интересуют уцелевшие авиабомбы. Из них можно выплавлять взрывчатку. Попросили хозяина показать, где валяется тёлка. Пошли к болоту. У страха глаза велики, думал Резутто. Наверное, сотка ровно 100 килограммов. Значит, не больше поросенка. Увидев торчавший из запорошенной снегом травы огромный стабилизатор, Дмитрий понял, что крестьянин не очень-то преувеличивал. Бомба была весом в полтонны. Хорошо ли это? Нет, плохо. Из такой крупной начинку обычным способом не достанешь. Взрывчатые вещества извлекались партизанами из бомб и снарядов по определенной, очень строгой технологии, выработанной длительным опытом. Взрывчатку надо расплавить, довести до кашеобразного состояния, но подогревать для этого корпуса бомб или снарядов на открытом огне ни в коем случае нельзя. Их опускали в котел с водой, которую постепенно доводили до кипения. Ну а где найдешь сейчас котел для полутонной тёлки? С другой стороны, нельзя же оставлять на болоте заключенную в авиабомбе взрывчатку. Это было бы, по мнению Резутто, вопиющей бесхозяйственностью. Что оставалось делать? Ясно, что надо вытащить бомбу, отвезти ее под Ратнинский мост и там взорвать. Идея заманчивая, но на пути к ее реализации стояло множество препятствий, угрожавших смертельной опасностью людям. Прежде всего, требовалось установить, пожелает ли тёлка вылезти из болота целой и невредимой, не разлетится ли, вырезая на 1000 кусков. Отослав сопровождавших его партизан подальше, Дмитрий принялся осторожненько окапывать бомбу. Надо взглянуть, нет ли у нее дополнительных боковых взрывателей. похожих на те металлические рожки, какие бывают у плавучих морских мин.